Глава 26. Действие болеутоляющих закончилось, и рана разбудила Максима, прежде чем позвонил будильник. Накануне Борис сдержал слово, дождался, когда врачи осмотрят напарника, и доставил его домой. Максиму снова пришлось оправдываться перед Осией. У нее уже появились серьезные опасения, так что придется рассказать про Элоди. Он до сих пор не сделал этого из-за парализующего страха, что сестра исчезнет бесследно. Максим жил, впитывая и архивируя проведенные с ней мгновения в тайнике памяти, как будто заговаривал страх. Пусть все продлится подольше. Иногда он чувствовал себя как приговоренный к смертной казни, которого изредка навещают в преддверии большого прыжка. В его жизни не было ничего более зыбкого, чем встречи с Элоди после разлуки. Странным образом этот навязчивый страх возбуждал. Подобно беглецу, Максим наслаждался каждой секундой, проведенной в обществе сестры. То были бесценные мгновения, украденные у жизни в ожидании, когда их настигнет рок. По этой причине он был пока не готов разделить свою радость с другими людьми. Не сейчас, не раньше, чем он насладится сладостью момента. Максима удивляло, что дядя до сих пор не связался с племянницей. Возможно, боится открыть ящик Пандоры, из воспоминаний о прошлом выпустить демонов, которые его сожрут. Или хочет прикончить бутылку виски, прежде чем примет решение. Максим приковылял на кухню и увидел, что сестра готовит завтрак. Элоди не сразу обернулась, и он успел восхититься очертаниями ее фигуры, контуром плеч, цветом волос. «Спасибо, что уступила кровать на эту ночь», — сказал он. «Не хватало, чтобы ты в собственном доме спал на диване, тем более после ранения». Полосатый кот потерся о ногу Максима, и тот зашипел от боли. «Я не нашла сухой корм для твоих мохнатых друзей», — тихо сообщила Элоди. «Проклятье! Забыл купить!» Она поставила перед братом стакан апельсинового сока и погладила по плечу. Максим вздрогнул и на мгновение закрыл глаза, наслаждаясь лаской. «Ничего страшного, я схожу в магазинчик». Максим почувствовал облегчение, значит, она останется еще как минимум на день. Он выдвинул высокий стул и сел. За 20 лет он второй раз завтракал с сестрой и оба раза надеялся, что не в последний. «Твой телефон все время подавал голос», — сообщила Элоди. Накануне он так устал, что не нашел в себе сил объясняться с Осией и оставил телефон на подносе в прихожей рядом с ключами. Подтверждение слов сестры, мобильный снова завибрировал, связка ключей ответно звякнула. На экране высветилось сообщение от Эммы крупными буквами. «Смотри новости». Максим представил, как коллега пьет кофе, не отрываясь от выпусков новостного канала. У него-то телевизора не было, вернее, был, пылился в подвале. Но Максим так его и не подключил, к великому изумлению квартирной хозяйки. Впрочем, чтобы быть в курсе новостей, ящик ему не требовался. Он прекрасно знал, как получить информацию о деле Савиньи. Инесс Зиглер с командой не просто так задержалась в этих краях. У журналистки сверхъестественное чутье на сенсацию. Едва справляясь с рвущимся из груди сердцем, Мансо вошел на мобильный сайт Smart Media и сразу увидел спойлер. Ударный материал, который наверняка имела в виду Эмма. Результаты анализа ДНК... «Есть вероятность, что личность Виктории Савиньи была присвоена». В конце мощенной аллеи, спрятанной за пышными кронами деревьев, стояло прямоугольное здание, где раньше занимались спортом жившие в казарме жандармы, которым требовалась дополнительная физическая нагрузка. У одного вышедшего в отставку капрала был черный пояс под дзюдо, и он дважды в неделю проводил занятия со всеми желающими. Лет 10 назад построили новенький гимнасий с оборудованием для различных видов спорта, а зал для восточных единоборств забросили, превратив в архив. С некоторых пор Осия и Максим назначали здесь тайные свидания. Они часто занимались любовью на старых пыльных татами, не замечая неудобств. Максим встретился с Осией перед началом рабочего дня. Она была ужасно встревожена. Он оставил машину за забором казармы, незаметно пробрался к бывшему спортзалу сквозь заросли, несколько раз оглянулся, проверяя, нет ли слежки, и вставил ключ в замочную скважину. Когда дверь распахнулась, ноздри защекотал знакомый неповторимый аромат Осии. Она стояла неподалеку от двери, лицо строгое, что не умаляло ее привлекательности. Блестящие гладкие волосы Осия зачесала назад, как Максиму нравилось. Пухлые губы, чуть тронутые блеском, манили и возбуждали. Он заметил огонек в глазах любовницы и бросился в ее объятия. Они ласкали друг друга, летели минуты. Асия в конце концов отодвинулась, пристально посмотрела на него и сказала: «Ну, слава богу, я уж испугалась, что ты больше не хочешь меня видеть». Максим шагнул назад, отер нижнюю губу и застенчиво улыбнулся. «Мы потом продолжим. Обязательно. Еще как продолжим. Но позвала я тебя не для того». «Я догадался», — спокойно ответил он. «В отделе расследований крот», — с мрачным видом продолжила Асия. «Кто-то сливает все детали дела с Авеньи журналистам». Такого Максим не ожидал. Он предполагал, что она поделится с ним сомнениями по поводу расследования и поинтересуется его мнением касательно возможной подмены личности. Но Асию больше всего тревожило нарушение тайны следствия. Максим молчал, и она потребовала, грозно сдвинув брови: «Поклянись, что ты ни при чем!» Он энергично потряс головой. Ему не пришло на ум задать ей тот же вопрос. Он был уверен, что эта женщина не могла сливать конфиденциальные сведения. Асия возглавила бригаду всего год назад, и подозрение в коррупции загубило бы не только ее профессиональную карьеру, но и человеческую репутацию. Темными делишками с журналистами занимались в основном те, кто находился в самом низу иерархической пирамиды. Люди, жаждущие признания или сильно нуждающиеся в деньгах. «Есть догадки?» — спросил он. «После первых утечек я подумала, что это может быть любой в отделе. Выбирать было из кого?» «Но сейчас все иначе». «То есть?» «Только группы, занимающиеся делом Виктории, знали о результатах анализа ДНК». «Кто остается?» «Павловский, Буаби, Талмейда, Гора и...» «Эмма Леруа». «Да, я знаю, что вы друзья, но я должна проверить всех». Максим поморщился и почесал висок. «Во всем виновата Зиглер и ее банда из смарт-медиа». «Конечно», — кивнула Асия. «Но у них есть источник. Они получают свеженькие сенсации прямиком из наших протоколов. Каждая статья о деле Савини рождает эхо. Все медийные ресурсы дублируют информацию. Боюсь, в свете последней утечки следственный судья заберет у нас дело». «Думаешь, подключат Генеральную инспекцию национальной жандармерии?» «Да, если мы не успеем вычислить крота». В огромном зале стало тихо. С улицы от казармы донеслись голоса. Рассеянный свет, проникавший сквозь грязные стекла, мягко очерчивал силуэт Асии. Максиму снова захотелось прижать ее к себе, он так много готов был сказать этой женщине, но острота ситуации требовала собраться, сосредоточиться на расследовании. Второстепенные дела подождут. Максим сделал несколько шагов к центру зала, и Асия заметила, какая странная у него походка. «Ты поранился?» — спросила она. «Да нет, ерунда. Подвернул ногу в итальянских Альпах». Асия кивнула и вернулась к обсуждению причины их тайной встречи. «Итак, крот, я тебе доверяю и прошу смотреть в оба. Твои способности наблюдателя нам пригодятся, только будь осторожен, не выдай себя». Он поднял глаза и несколько секунд смотрел на восьмиметровый потолок, о чем-то напряженно размышляя, потом подошел к Асии, погладил ее по щеке и сказал: «Я знаю, как вычислить предателя».